Пройдя квартал, мы вошли во двор ближайшего постоялого двора, где конь отправился на другую конюшню. Войдя в свою комнату, Мэри скомандовала: «Бросай свой мешок здесь, бери бутылку вина и пошли в зал. Я проголодалась, пока тебя ловила». Выполнив ее требования, я уселся в зале за столом напротив девушки. Заказав обед на двоих и вино, Мэри посмотрела на мое мрачное лицо. «Что, Дарт, давай выпьем за нашу встречу?» – предложила она. «Лучше б ее никогда не было», – глухо ответил я. Мэри, открыв бутылку, разлила вино в кубки, принесенные расторопной служанкой. «Поистине, эта встреча не иначе, как богами была предрешена», — сказала девушка, поднимая свой кубок. «Ты только представь, как малы были шансы, что мы встретимся». «Видимо, прогневал я чем-то богов», — грустно сказал я, беря свой кубок. «Я ведь и не думала, что ты выжил после падения в реку», — сказала Мэри. «Я сама с трудом выбралась из реки, милях в пяти ниже по течению». «А я надеялся, что ты вообще не выбралась», — сказал я. «Думал, что ниже по течению нет мест, где на скалы выбраться можно». «А ты, значит, сразу к противоположному берегу рванул и по лестнице выбрался?» — поинтересовалась девушка. «Да». «Понятно». «Да, недооценила я тебя тогда», — призналась Мэри. «Не ожидала я от тебя такой выходки». «А как ты меня нашла?» – спросил я. «Я ведь полночи следы путал». «Просто ты мало знаешь о варгах», – пояснила девушка. «Чутье нам тоже от зверей досталось, так что понять, куда ты направился, мне не составило труда». «А что с охранниками стало?» – поинтересовался я. «Да ничего с ними не стало», – отмахнулась Мэри. «Тем более после того, как из реки выбралась, я не через перевал пошла, а через пустоши». «Как жаль, что ты на демонов не напоролась», — посетовал я. «Почему не напоролась?» — удивилась девушка. «А питалась я в пустошах чем? Ты просто забыл, что у меня с собой две руны были. С ними в пустошах не так опасно бродить». «Повезло тебе», — сказал я, допивая свое вино. «Прекрасный вкус, только никакого удовольствия от вина не получаю, глотаю как воду». «Так где ты добром разжился, если из замка ничего не брал?» — спросила Мэри. «По дороге добыл», — ответил я и рассказал ей о своих приключениях. «Удивительный путь ты прошел, добираясь сюда», — сказала девушка, выслушав мой рассказ. «Похоже, и впрямь боги присматривают, чтоб ты без приключений не остался». «Может быть», — согласился я. «Надеюсь, и от тебя они меня избавят». Побеседовав со мной, девушка с аппетитом принялась за принесенную еду. Я же вяло ковырял свое блюдо, кусок не лез в горло. «Надо как-то избавиться от этой зверюги», — раздумывал я. «Играет она пока со мной, как кошка с мышкой. А как надоем, так всерьез за меня примется. Рассчитывать, что она успокоится и отпустит меня, было бы верхом глупости». «Нет, ждут меня после похода холодный подвал и многодневные пытки». Рассеянно глядя по сторонам, я заметил за столиком недалеко от нас четырех крепких девушек с мечами. Самая крупная из них, заметив, что я обратил на них внимание, подмигнула и сделала приглашающий жест. На миг я опешил. Такое поведение больше мужчинам, чем девушкам подходит. Девушки весело рассмеялись, заметив мое смущение. «Вылитые городские забияки, только пол другой. Может, они смогут Мэри отвлечь, а там мне только на коня запрыгнуть и ищи ветра в поле». Вроде Стоун говорил, что благородные девицы Элории схваток не избегают и оскорбления не спустят. И не стражники это, чтобы приказы первой встречной благородной девицы исполнять. «Не станут они Мэри слушать и оскорбления прощать», — решил я. «А если из клана они, так вообще тут целое представление будет». Покосившись на Мэри, поглощающую еду, я осторожно опустил одну руку со стола и, подмигнув девушкам, смотрящим на меня, изобразил на пальцах неприличную фигуру. На миг опешив от такой дерзости, девушки переглянулись и разом поднялись из-за стола. Быстренько схватив кубок, я сделал вид, что пью вино, а сам замер в ожидании удобного случая, чтобы улизнуть от Мэри. Подойдя к нашему столу, Крупная девушка, больше похожая на имперского гвардейца, чем на хрупкую леди, обратилась к Мэри. «Я требую извинений». Мэри неспешно оторвалась от еды и, покосившись на меня, повернулась к подступившим к столу девушкам. «В чем дело?» – поинтересовалась она. «Ваш спутник нас грязно оскорбил», – пояснила ей разгневанная девушка. «И я, леди Алисия из клана Фарах, требую, чтобы вы принесли мне извинения. А если они меня не удовлетворят, то я поучу вас хорошим манерам», – с угрозой добавила она. «Дарт, Дарт», – покачала головой Мэри, – «ты за это заплатишь». Расстегнув ворот куртки, она вытащила медальон с выгравированным на нем орлом, сжимающим в лапах топор. Увидев вытянувшиеся лица обступивших нас девушек, я с досадой подумал, что, похоже, мой план не пройдет. «Я приношу вам извинения за манеры моего спутника», — сказала Мэри Алисии. «Что поделать, варвар из Империи, не успела я его манерам обучить». «Я принимаю ваши извинения», — кивнула косящаяся на медальон девушка. Развернувшись, они все последовали за свой стол. Я с тоской посмотрел им вслед. Эх, не удалось их стравить. «Что, план не сработал?» С улыбкой поинтересовалась Мэри. «Можешь не стараться, в Элории тебе никто не поможет. Даже благородные леди из влиятельного клана». «Почему?» – спросил я. «Ты же видел медальон?» – сказала Мэри. «Он означает, что я состою на службе в тайной страже Элории, и все граждане обязаны мне помогать. Потому и девушки извинениями удовлетворились, они на дуэль меня вызвали». «Демоны! Если она такую власть имеет, то и впрямь на чью-либо помощь рассчитывать не приходится». «Так-то, Дарт. И даже если я решу посреди улицы перегрызть тебе горло, никто тебе не поможет». «Но я же не преступник», — сказал я. «Ты удерживаешь меня только из своей прихоти». «Ты не совсем понимаешь, о чем говоришь. Ты нужен мне не только из-за прихоти, но и по долгу службы», — улыбнулась Мэри. «Я ведь не ловлю преступников. Я занимаюсь поиском магических предметов древних, которые могут быть использованы в войне». «Но ведь Элория ни с кем не воюет», — не понял я. «Не воюет», — согласилась девушка. «Но арсеналы постоянно пополняет». «Ну а я здесь при чем? Какое я имею отношение к твоей службе?» «Самое прямое», — сказала Мэри. «Ты знаешь, где расположен портал. А ты представляешь, какую неоценимую пользу он принесет в случае войны?» «Ну, немного». «Немного?» — усмехнулась девушка. «В Элории сейчас три портала, в столице и в двух крупных городах. И четвертый будет очень полезен. Ты только представь, если город окружит враг, в любой момент из других городов можно перебросить туда войска, снаряжение, пищу, вытащить горожан и раненых». «Действительно, очень ценная вещь», — согласился я с Мэри, представив описанную ей картину. «И ты знаешь, где она находится», — сказала девушка. «Поэтому я имею полное основание удерживать тебя сколь угодно долго и даже убить, чтобы ты не раскрыл тайну нашим противникам». «Но я не собираюсь никому рассказывать о портале», — с отчаянием сказал я. «Может, и не собираешься», — усмехнулась Мэри. «Но рисковать я не буду. Да и за тот заплыв я еще с тобой не рассчиталась». Я тяжело вздохнул. «Да не расстраивайся ты так», — посоветовала девушка. «Если будешь мне полезен, то ничего тебе не грозит. К примеру, может, ты кого из охотников знаешь, кто согласился бы в поход к замку сходить?» Несколько мгновений подумав, я отрицательно покачал головой. «Жаль, придется самой искать подходящий отряд». Тут я чуть не подскочил на стуле, вспомнив, что мне ведь известна руна портала. «А у тебя есть доступ к порталам Элории?» — поинтересовался я у девушки. «Есть», — насторожилась Мэри, заметив, что я повеселел. «Тогда я предлагаю тебе соглашение», — сказал я. «Я сильно облегчу твой путь к порталу, а ты оставишь меня в покое и не станешь убивать». «Хорошее предложение», — согласилась девушка. «Только как ты можешь облегчить путь?» «Я знаю руну портала», — сказал я. «А значит, с любого другого портала мы сразу сможем попасть в замок, не бродя по горам». «Действительно хорошее предложение», — обрадовалась Мэри. «Это решит множество моих проблем». «Хорошо, Дарт, я принимаю твое предложение. Если ты действительно переправишь нас в замок, то я обещаю отпустить тебя целым и невредимым». «Прекрасно», — обрадовался я. «Тогда нам нужен маг, который научит меня заклинанию перемещения». «Думаю, в столице найдем», — сказала Мэри. «Тогда в Гармине нам делать нечего. Но смотри, Дарт, если ты не знаешь руну портала и пытаешься меня надуть, то ты об этом пожалеешь», — с угрозой произнесла девушка. «Я правда знаю руну», — уверил я ее. «Не такой я дурак, чтобы пытаться тебя обмануть». «Тогда сделаем так», — сказала девушка. «Сегодня же отправимся в столицу, погостишь немного у меня, и как выучишь заклинание, так сразу переправишь нас в замок. А потом иди на все четыре стороны». «Согласен», — удовлетворенно ответил я. Поев, девушка принялась за сборы, а я остался сидеть за столом. Фу, удалось ее заинтересовать. Теперь в ближайшее время за свою жизнь можно не опасаться. Не станет она такого полезного человека убивать. А вот после того, как я их в замок переправлю, боюсь, не сдержит Мэри своего обещания отпустить меня. Слишком страстным был ее голос, когда она замучить меня обещала. Не откажется Варк от удовольствия насладиться пытками, что бы она сейчас ни говорила. Надо делать вид, что верю ее обещанию меня отпустить, а самому думать, как удрать. И маг еще этот проклятый трил на меня нацепил. Заклинаниями невозможно воспользоваться. Быстро собравшись, Мэри приказала оседлать лошадей и расплатилась за постой. Навьючив свои вещи на лошадей, мы выехали из города. Наш неспешный путь из Гармина в Талар можно было бы назвать приятной прогулкой, если бы не изредка останавливающийся на мне задумчивый взгляд Мэри, от которого у меня по телу пробегали мурашки. А так, путь был вполне спокойный. Ни разбойников, ни ночевок под открытым небом. Правда, ночевать приходилось в одной комнате с Мэри. Так далеко ее доверие ко мне не заходило, чтобы позволить мне скрыться на время из-под ее надзора. Прямо супруги, путешествующие по своим делам, пришла мне по дороге в голову мысль, и я, не удержавшись, сплюнул на землю, вызвав удивленный вздох Мэри. Ответив ей мрачным взглядом, я отвернулся. «Что тебя так расстроило?» — поинтересовалась девушка. «Ничего», — буркнул я. Еще не хватало ей об этом сравнении рассказать. «Не хочешь говорить? Ну и не надо», — безразлично сказала Мэри. Почти декада нашего пути быстро истекла, и вскоре мы подъехали к величественному Талару. Светло-серые стены столицы Элории возвышались над пригородом, подчеркивая мощь и величие города. Крепостная стена подавляла своей массивностью, почти 50 ярдов высотой, а башни и сотни ярдов достигают. Огромный шумный пригород был сплошь из дерева, ни одного каменного здания. Потратив не менее часа, чтобы преодолеть пригород, мы через широкие ворота въехали в город. Проезжая под аркой ворот, я изумился толщине стены. Тут никакие стенобитные орудия не помогут. Своротить 30 ярдов каменных глыб – непосильная задача. Только магия сможет эту стену сокрушить. Въехав в город, я даже на некоторое время забыл о сопровождавшей меня девушке, разглядывая все вокруг. Да уж, это не городки, как Тарин или Карлов, даже с Ашгуром не сравнить. Величественные каменные здания, покрытые черепицей, чистые булыжные мостовые, а народу-то сколько! Медленно продвигаясь сквозь людской поток, мы проехали три квартала, свернули направо и попали на более спокойную улочку с небольшими домами. Подъехав к двухэтажному зданию, мы спешились и провели лошадей во двор. «Вот мы и дома», — удовлетворенно сказала Мэри. Выскочивший из дома конюх, обрадованно поприветствовав хозяйку, увел лошадей в конюшню. «Пойдем», — пригласила меня девушка, и мы подошли к дверям дома. На крыльцо выскочила немолодая женщина в простом платье и радостно воскликнула. «Вы уже вернулись, леди? Как хорошо!» Я сейчас вам любимую мясную запеканку приготовлю». «Спасибо, Аннет», — поблагодарила ее улыбающаяся Мэри. «К ужину ее приготовь, мне с делами разобраться надо». «Как скажете, леди», — ответила женщина. «А этот молодой человек у нас останется?» «Да, Аннет, этот молодой человек погостит у нас», — сказала девушка. «Приготовь ему комнату». «Хорошо», — кивнула Аннет, окинув меня цепким взглядом. «Дарт», — шепнула мне Мэри, — «заходи в дом и располагайся. Только не думай, что тебе удастся удрать. Я замкну охранный контур, и из дома тебе не выйти». «Понятно», — вздохнул я. «Не успела у меня мысль о побеге сформироваться, как эта зверюга ее разрушила. Но ничего, я придумаю способ от тебя удрать». «Вот и славно», — сказала девушка. Я вошел следом за служанкой в дом. «Красиво», — решил я, осматриваясь. Янтарно-поблескивающий паркетный пол, изящная мебель, затянутые полотном стены. «Очень уютно, и не подумаешь, что хозяйка этого дома такая зверюга». «Присаживайтесь, господин», — сказала Аннет. «Хотите, я вам чаю принесу?» «Да, спасибо», — сказал я, усаживаясь на стул. «Чаю было бы неплохо выпить». «Сейчас», — обрадовалась служанка и, оставив меня одного, ушла в другую комнату. Притащив поднос с чашкой чая, печеньем и вазочкой варенья, она поставила все на стол. «Угощайтесь, господин», — предложила она. Я с удовольствием принял ее предложение. Пока пил чай, Аннет опять куда-то пропала. «Я вам комнату приготовила», — сообщила она, вернувшись. «Хорошо», — ответил я. Немного помявшись, служанка спросила. «Вы извините, если что не так, господин, но вы кем нашей госпоже приходитесь?» «Помощником в одном деле», — буркнул я. «Жаль», — вздохнула Аннет. «А я так надеялась, что леди себе друга сердешного нашла». Я подавился печеньем и прохрипел. «Уважаемая Аннет, вы хоть понимаете, кому вы служите? Какой к демонам у этой зверюги друг может быть?» Служанка, опешив от моей ярости, с осуждением поджала губы и холодно сказала. «Я прекрасно знаю, кому служу, и наша хозяйка — прекрасная молодая леди, а не зверюга, как вы изволили выразиться». «Не зверюга?» — с сарказмом спросил я. «Может, вы не знаете, что ваша хозяйка — варк?» «Знаю», — ответила служанка. «И что с того?» «Так варги — это чистые звери». «Никакие они не звери. Древние им только силу и скорость звериную дали, а разум у них человеческий». «Да она людей загрызает ради удовольствия», — в сердцах воскликнул я. «Неправда», — не поверила Аннет. «Может, и убила она кого, но только для блага Элории, а не себе на потеху». «Да она мне горло перегрызть ради удовольствия собралась». Отчаялся я раскрыть служанке глаза на развлечение ее хозяйки. «Значит, за заслуги ваши», — сказала Аннет. «Раз вы ее так обзываете, вот и стоило бы вам горло перегрызть. Наша хозяйка добрая и справедливая, и зазря ни на кого не бросится». «А пыточный подвал в вашем доме тогда зачем?» — поинтересовался я, припомнив обещание Мэри. «Какой пыточный подвал?» — не поняла меня служанка. «У нас только погреб с продуктами есть». Я задаченно умолк. «Напраслину вы на нашу хозяйку возводите», — пришла к выводу служанка. «Если бы», — горько вздохнул я, — «была бы ваша хозяйка добрая и справедливая, прощения бы у нее попросил». «Поживете у нас, сами убедитесь», — пообещала Аннет. Мэри, добравшись до центра города, вошла в мрачное темно-серое трехэтажное здание. По фасаду шел барельеф с изображением ужасных монстров. Пройдя сквозь толпу посетителей, увлеченно рассматривающих выставленных на всеобщее обозрение демонов, девушка незаметно проскользнула за ширму и прошла по узкому коридорчику к витой лестнице. Поднявшись по ней, Мэри попала в просторное помещение, где на нее настороженно уставились две крепкие стражницы и женщина в сером балахоне. «Все в порядке», — сказала женщина, внимательно осмотрев подошедшую Мэри. Стражницы, потеряв интерес к девушке, перенесли внимание на лестницу. Постучав в массивную деревянную дверь, Мэри открыла ее и вошла в небольшой кабинет, весь заставленный шкафами. Сидящая за столом с кипой бумаг пожилая женщина подняла глаза на вошедшую девушку. «А, это ты, Мэри. Проходи, присаживайся». Мэри подошла к столу и уселась в массивное кожаное кресло. «Ты быстро обернулась», — продолжила женщина. «Нет, Эстер», — покачала головой Мэри. «Я не нашла охотников. У меня появилась другая возможность добраться до замка». «Какая же?» — осведомилась нахмурившаяся женщина. «Помните, я докладывала вам о мальчишке, который столкнул меня в реку? Так вот, я поймала этого негодяя в Гармине. Оказывается, он выжил и выбрался из реки». «Это хорошо», — одобрила Эстер. «Не нужно, чтобы еще кто-то знал о замке». «И он знает руну портала», — торжественно добавила Мэри. «Это превосходная новость», — откинулась на спинку кресла Эстер. «Тогда мы сможем переправить надежный отряд, не привлекая охотников сразу в замок. Не придется по возвращении убирать лишних свидетелей. Теперь мне нужен маг, чтобы обучить паренька заклинанию перемещения», — сказала Мэри. «А не проще будет, если он покажет магу руну?» — спросила Эстер. «Боюсь, он заортачится», — сказала Мэри. «Так в пыточную его», — предложила Эстер. «Там он быстро согласится со всеми нашими предложениями». «Не стоит рисковать», — возразила Мэри. «Еще напутает что-нибудь?» «Хорошо», — согласилась Эстер. «Завтра будет тебе маг. Парня, ты у себя дома держать будешь?» «Да. Думаю, у меня ему легче будет заклинание изучить, чем в темнице». «А после что ты собираешься с ним делать?» — спросила Эстер. «То, что у нас появится четвертый портал, необходимо сохранить в тайне». «Разумеется», — сказала Мэри. «Думаю, из него выйдет прекрасная домашняя зверушка». «Зверушка?» — рассмеялась Эстер, показывая пожелтевшие от старости клыки. «Решила немного поразвлечься? А ты уверена, что сможешь его подчинить?» «Уверена», — твердо ответила Мэри. «Я его сломаю. Через несколько декад он будет полностью покорен моей воле». «Хорошо, Мэри», — решила Эстер. «За сохранность тайны отвечать тебе».